Серый свет под ногами Аларака резко потух, и в то же мгновение вся накопленная в структуре заклинания сила хлынула в огненную нить. Никакой трансформации энергии не было, и столкновение двух аспектов вылилось в жуткую вонючую трещину в земле, длинной в десяток километров. Из нее валил дым, но это оказалось достаточным указателем для огнеростов, чтобы они начали действовать. Я еще морщился от неизбежного отката после разрушения заклинания, а по трещине уже понеслись первые тоненькие корешки. Неподалеку стонал на земле Элорак, которому досталось гораздо больше. Подойдя к магу, протянул ему руку и помог подняться. «Плохая идея, князь», растирая грудь, в которой наверняка пульсировала боль, проворчал кот. «Не работает такое с силой духов». «Возможно», не стал спорить я. Элорак неожиданно посмотрел куда-то мимо и озадаченно хмыкнул. Я проследил за его взглядом и увидел торчащие из трещины красные колючие веточки. Учитывая, что в пределах рощи огнеросты размножались сразу деревьями, тут объединенный разум решил не рисковать. Огнерост отправился по нашей тропинке на поиски нового дома. Пора возвращаться, а то там остальные уже тревожиться начинают. «Это не тревога, князь», мельком взглянув на своих соратников, ответил Элорак. «Витязи готовится к бою. Какой-то зверь рядом». Я тут же ускорился и через несколько секунд был уже рядом с вепрем. Командир Витязи сыпал приказами, будто готовился к штурму настоящего города, вернее, к его защите. Сбоку мелькнула морда шустрика. На спине улитки сидела княжна. Выглядела Нюша устало. Видимо, сказывалось сложное общение с рощей. «Что у вас, вепрь?» – спросил я. Следопыты увидели сплетение. «Сокол», – быстро ответил Рыков, и я тут же посмотрел в ту сторону, где спешно готовили к бою защитную полосу Витязи. Сплетения относились к четвертому рангу аномальных монстров. Собственно, это было то, во что превращались земляные ленты, если очень обильно и хорошо питались. «Мне нужен Элорак, кот, усиливай линию. Желательно замкнуть круг. Сокол, улитка, вы в центре». «Нет», – спокойно ответил я. «Все за мной. Мы не успеем подготовить позицию в другом месте», — уверенно произнес вепрь. «Будут жертвы. Это приказ?» «Да», — кивнул я и побежал в сторону рощи огнеростов. «Бегом за соколом». Моментально прозвучал приказ командира Витязи, и все дружинники бросились следом за мной. «В колонну по 10 человек», — на ходу выкрикнул я. Пара простеньких заклинаний, и из моих ладоней протянулись пылающие огненные нити. Они легли на землю, создавая подобие дорожки. Бежать строго по огненным линиям. Отряд сорвался с места, на ходу пытаясь впихнуться в узкий коридор между двух горящих полосок травы. Позади начала вспучиваться земля. Десятки и сотни хищных живых полос выныривали на поверхности и тут же исчезали под землей. Впереди, ощущая приближающуюся угрозу, начала дымиться земля. Разгорались огнеросты. Сверху, красиво кружась в полете, сыпалась золотистая пыльца. «Мы не успеем», — как-то ненормально спокойно произнесла рядом со мной Нюша. «Сплетения слишком быстро двигаются. Они уже почти под нами». «Это хорошо», — зло оскалился я. «Прекрасно просто. Ускорились. Г. Москва. Имение светлейшего князя Воронцова. Было уже поздно, но Петр Сергеевич любил засиживаться допоздна. Было в этом что-то спокойное. Когда суета рабочего дня со всеми докладами, просьбами и встречами утихает, и можно спокойно и без постоянного отвлечения подумать о важных делах. А подумать было о чем? Ведь сегодняшний доклад Калинина предполагал новый виток конкурентной борьбы, как внутри империи среди аристократических родов, так и за ее пределами. И если первое волновало князя постольку поскольку, ведь Воронцовы всегда могли за себя постоять, да и не осмелится никто попытаться причинить вред светлейшему князю, то от происков внешних врагов могло пострадать само государство. В силу своего бизнеса и родовой предрасположенности, светлейший князь пристально следил за зарубежными коллегами. Да, как и любой успешный бизнесмен, он старался выяснить тайны конкурентов любым способом. Подкуп, шантаж, угрозы и диверсии. Все с молчаливого одобрения императора, но без его прямого благословения. Политика, она такая политика. Однако, как показали недавние события, занимаясь глобальными проблемами и окучивая международные концерны, Воронцовы проморгали появление конкурента у себя под носом. Род Антиповых, кто бы мог подумать, работа с эфиром шла во всех государствах. Это Воронцов знал точно. И грязный эфир не был каким-то ноу-хау, сделать его можно было довольно просто, проблемы заключались как раз с его очисткой и удержанием. Вот тут-то буксовали абсолютно все. Ближе всех к разгадке этой тайны был Константин Разумовский, человек, которого он считал, если не своим другом, ведь настоящих друзей вне рода себе позволить было нельзя, но товарищам точно. Тем более, что их интересы часто пересекались. Константин и его покойная супруга сделали для изучения эфира возможно больше, чем кто-либо другой в империи за последнюю сотню лет, при том, что фактический профиль его рода был не настолько под это заточен, как те же Воронцовы. Но, случилось то, что случилось. Воронцов был один из немногих, кто пытался защитить род Разумовских, но быстро поменял политику, поняв, насколько сильно было желание императора покарать виновных. Более того, после смерти главы рода Разумовских и его старших наследников, Воронцовы, по его личному приказу, быстро подобрали доступные остатки знаний и исследований Разумовских, что позволило им значительно продвинуться на своем пути познания эфира. Вот только, похоже, Антиповы успели первыми. Петр Сергеевич был далек от мысли, что Антиповы смогли бы самостоятельно придумать что-то подобное. Они были обычными живодерами, так в империи пренебрежительно называли рода, которые не отличались какими-то исключительными талантами, но тем не менее имели доступ к аномалиям и просто уничтожая аномальных тварей ради наживы. И они продвинулись очень далеко. Каково же было удивление Воронцова, когда после проведения расследования Антипов-старший отделался лишь ссылкой. Да, императору видней, но если сравнивать тяжесть проступков Разумовских и Антиповых, то, эх, жаль, даже у светлейшего князя нет доступа к полному расследованию пятилетней давности. Зная императора, он понимал, что видит всего лишь верхушку айсберга, которую император позволил ему увидеть. Было в деле Разумовских что-то такое, что привело к такому результату. Но об этом знал только сам император. Все нынешние исследования Антиповых, все данные и возможные результаты и оборудование были изъяты людьми императора. К счастью, молодой Разумовский смог удивить светлейшего, мало того, что забрав часть запасов и оборудования Антипова себе, да и еще он определенно имел правильное понимание проблемы эфира, точнее, возможного ее решения. И вот тут светлейший князь терялся в догадках. Самым логичным было то, что в руки молодого Разумовского как-то попали дневники его отца, которые так и не смогли найти после его казни. Только это объясняло неожиданную осведомленность молодого человека, который даже не получил консервативного образования. Однако, решение организовать исследовательский центр на территории Разумовских уже окупило сопутствующие расходы старицей. А то ли еще будет. Ведь Разумовский продолжает удивлять. То, что доложил сегодня Калинин, было невероятным и очень вдохновляющим. Если все пойдет так и дальше, Петр Сергеевич прервал дальнейшие мысли. Нет, он не был суеверным, но ему безумно хотелось, чтобы все получилось. Ведь тогда, но, главное сейчас, защитить свои инвестиции. Отпив уже холодный чай, светлейший князь потянулся к старинному телефонному аппарату, снял трубку и набрал номер. Несмотря на поздний час, с той стороны провода тут же ответили. «Слушаю вас, Петр Сергеевич», — раздался вполне бодрый голос светлейшего князя Пожарского. «Не спите, Евгений Александрович», — по привычке, вежливо осведомился Воронцов. «Император не спит, и мы не спим», — привычно ответил Пожарский. «Это верно», — улыбнулся Воронцов устойчивой присказке, в которой была часть правды. Император также любил засиживаться допоздна, и редко, но метко, звонил напрямую своим подданным. И уже как-то у самых влиятельных аристократов империи сама собой выработалась привычка ложиться поздно. На всякий случай, уважаемый Евгений Александрович, голубчик, а давайте немного поговорим о молодом Разумовском. Глава 24. Вепрю стоило огромного труда отвернуться от опасности и выполнить мой приказ. Судя по тому, как витязи готовились к обороне, одна четверка им была не особенно страшна, но у меня было другое мнение по поводу судьбы сплетения. Взять что-то с собой с этого зверя мы не могли. Тащиться 10 километров до границы, чтобы передать добычу нашим патрулям, означало существенную потерю времени. Потом придется проходить этот отрезок заново, потому что аномальная зона очень быстро затянет пробитую бригадой дыру. Относительно безопасно могло быть только здесь и сейчас. Если ты миновал без проблем какое-то поле, то это не значило, что сможешь там пройти спокойно во второй раз, еще быстрее. Наконец, ощутив рывки сплетения глубоко под нами, приказал я. Зверь пробивал десятки дыр в земле, двигаясь быстрее бегущего оленя. Однако, по земле от него уходили гораздо более серьезные звери. Единственным слабым звеном в нашем отряде были следопыты из Себыкина. И понимал это не только я. Сашка и Лену тащили под руки мастера отряда, и суманьцы буквально летели над землей, потому что из 500 витязей не было ни одного слабее гридня. Колонна за считанные секунды развила скорость хорошей машины на ровной трассе. Я влил часть энергии источников тела, чтобы держаться наравне с дружинниками. Судя по лицам вепря и змея, для африканцев подобные марши были обычным делом. Они даже не вспотели еще толком. Рывок. Поймав единственно верный момент, оглушительно рявкнул я, и дальше в одно мгновение слилось сразу множество событий. Роща огнеростов окуталась пламенем, и в нашу сторону ударил порыв обжигающего ветра. Сплетение позади последних бойцов отряда наконец не выдержало и показало из земли основную часть своего тела. В отличие от земляных лент, эта тварь обладала громадной основной пастью, в которую мог поместиться целый автомобиль. Следом поднялась волна хищных полос. Огненные струи моих заклинаний рисовали проход, который я чувствовал на грани своего сознания. Дико ревела от страха улитка Нюши. От скорости шумел в ушах ветер, будто я на полном ходу высунул голову из машины. Колонна втянулась в узкий коридор, который создала для нас роща. Позади грохнул тяжелый удар. Нас накрыло пылью и вонью горелой плоти. Легкие обжигал горячий воздух, но я отчетливо понимал, что нужно было двигаться дальше, не останавливаться. Надсаживаясь, выкрикнул я: «За мной!» Дикий забег по горящему лесу длился всего несколько минут. За это время мы преодолели больше 2 километров и вылетели на противоположной стороне рощи огнеростов. Давно отстало, превратившись в топливо для магических деревьев, сплетение и лес начал успокаиваться. В отличие от ежовых и следопытов, которые после похожей истории с огненной рощей еще долго не могли прийти в себя, а Елизавета Алексеевна вообще получила психологическую травму, африканцы практически не обратили внимания на безумие вокруг. Как только мы вырвались из узкого коридора, вепрь прорычал несколько приказов, и витязи сходу начали перестраиваться в оборонительный порядок. Через минуту вокруг нас был полукруг ощетинившихся оружием дружинников и небольшая группа самых слабых и ценных членов подразделения в центре. «Отличная идея, Сокол», — проверив расстановку своих людей и вернувшись ко мне, одобрительно произнес Рыков. «Действительно сэкономили много времени и сил. Теперь есть хотя бы одно надежное направление. Что дальше?» Это был очень важный вопрос. Одно дело, когда чудом спасенные из глубин дикого континента бойцы рода с благодарностью относятся к своему благодетелю. В такой ситуации они готовы выполнять твои приказы, но делать это будут по своему разумению. И совсем другое, когда опытные воины, выживавшие в тяжелых условиях много лет, начинают воспринимать тебя не только в качестве юного аристократа, но и как того, кто может сражаться с ними плечом к плечу. «Дальше возвращаемся к прежнему режиму передвижения, вепрь», — ответил я. «Впереди следопыты, мы за ними. В случае встречи крупных зверей, принимаем решение по ситуации. В приоритете скорость. Если есть возможность обойти противника, обходим». «Принял», — кивнул Александр и принялся раздавать приказы своим подчиненным, а я подошел к Нюше. Сестра полулежала на спине шустрика с закрытыми глазами, но я не сомневался, что княжна видит и слышит все вокруг. «Ты как?» — негромко спросил я. «Восстановилась?» «Сложно сказать, не открывая глаз», — ответила девочка. «Сил достаточно, мысли ровные и спокойные, только тревожно как-то». «Почему?» — спросил я. Можно было подумать, что вопрос довольно странный. После того, как 12-летняя девочка приняла участие в сражении с аномальными монстрами и диком забеге по охваченному огнем лесу, ничего удивительного в ее тревоге не было. Вот только Нюша обычной девочкой не была. Менталисты высокого уровня воспринимали окружающий мир совершенно иначе, и моя младшая сестра быстро приближалась к следующему состоянию этого типа одаренных. Если развитие дара происходило под тщательным контролем опытных наставников, то перекоса и подобных скачков можно было избежать. Просто ребенок чуть медленнее реагировал на внешние раздражители, чтобы выработать правильную реакцию. А когда наставника не было, после казни отца, Нюша прошла первый порог и буквально впала в детство. Учитывая, что я в тот момент больше напоминал овощ, даже не знаю, как Насте удалось со всем этим справиться. Долгое время прогресса в развитии младшей не было, и положительные изменения начались только после возвращения домой и появления на территории имения Шустрика. Причем стянутый, как пружина, дар княжны начал разворачиваться с дикой скоростью, и сейчас приближался к тому этапу, когда маленькая девочка могла превратиться в холодное и отстраненное существо, рассуждающее исключительно категориями эффективности и рациональности. До 18 лет эти циклы могли смениться еще пару раз, но в момент пробуждения, все стабилизировалось. Вот только до этого времени было еще 6 лет. «Потому что мы делаем плохие вещи, сокол», не глядя на меня, ответила Нюша. «Мы приходим на чужую землю, убиваем тех, кто там живет, используем их трупы для своих исследований или продаем ради наживы, тащим из зоны растения и камни, минералы и туши животных. Мы зараза, которая отравляет это место. И чем сильнее зараза, тем сильнее нужны средства, чтобы от нее избавиться. Продолжай», усаживаясь рядом и кладя руку сестре на лоб, произнес я. Нюша будто вообще не заметила моего прикосновения, даже не пошевелилась, а я ощутил под пальцами прохладную кожу и медленную пульсацию ментальной энергии. «Чужаки должны уйти, или умереть. Язва излечится и равновесие вернется», — равномерным речитативом продолжила моя младшая сестра. Она будто находилась на грани транса. «Нельзя брать больше, чем отдаешь. Нити слабы. Они могут оборваться и мир упадет в темноту. Малая боль — незначительная плата за жизнь. Чужаки должны уйти, или умереть». В этот момент я наконец нащупал едва заметную связь, возникшую рядом с Нюшей. Ее даже обнаружить толком не получалось, потому что это ощущение исходило сразу со всех сторон. Я остро пожалел, что аспект ментала мне недоступен. Это был единственный адекватный способ убрать непонятное воздействие на сестру. Но были у меня и другие варианты. Я сконцентрировал в ладони энергию трех аспектов и приготовился действовать, но меня остановили шаги за спиной. «Улитка слышит голоса духов этой земли, князь. Духи злятся. Волна близко», — прозвучал рядом со мной голос Аларака. Африканец текуче шагнул вперед и навис над Нюшей. Голос девочки внезапно превратился в странный гул, разобрать который уже не представлялось возможным. «Редкий дар. Спи, белая госпожа. Беседа с духами земли съест тебя изнутри. Не слушай их. Слушай кота. Пульсация энергии смерти». Волны шли с такой скоростью, что почти сливались в одну. Кто-то говорил, что сон — это маленькая смерть. И сейчас я подумал о том, что Элорак овладел этой короткой смертью на высочайшем уровне. Нюша уснула мгновенно. Тут же начала беспокойно осматриваться Шустрик. Девочка держала монстра под жестким контролем даже в таком сумеречном состоянии. Самое интересное, что улитка начинала сильно нервничать, когда влияние Нюши становилось слабее. Может быть, по тому же принципу работали блоки витязей. Если они долго были вне зоны аномалии, то их психика начинала требовать возврата в привычные условия. «Спасибо», — посмотрев на чернокожего мага смерти, кивнул я. «Кот будет рядом с улиткой, князь», — улыбнулся в ответ африканец. «Духи настойчивы, а тело маленькой госпожи пока не умеет им сопротивляться. Она впервые так далеко». «Да», — кивнул я. «Это ее второй выход в аномальную зону. Сильная», — уважительно цокнул кот. «Дома нет ближе дальше. Везде зона. Везде давит на голову и духи смотрит. Если скажешь, я научу улитку. Как вернемся, посмотрим», — уклончиво ответил я. Опыт человека, который сумел дожить до взрослого возраста в условиях дикого континента, стоил любых денег. Пусть и не с тем же аспектом, но учитель Нюши был нужен уже давно. Вот только нужно еще к нему присмотреться. «Что с подготовкой?» «Закончено», — коротко ответил африканец. Отряд двинулся в путь. То и дело я слышал выстрелы. Сколько при этом стреляли из духовых трубок, вообще неизвестно. Удивительно, но мы будто прошли странную проверку аномалии, и она потеряла к нам интерес. Кроме всевозможной мелочи, мигрировавшей к внешним границам зоны, ничего не встречалось по пути. За несколько часов марша мы прошли почти 15 километров, а потом встретили ураганного вепря. Я ощутил приближение монстра первым. Мы двигались по дну длинного оврага с очень пологими склонами. Нюша только проснулась и сонно осматривалась по сторонам. Я решил поговорить с сестрой и проверить ее состояние, но не успел. Ощущение приближающейся угрозы появилось сверху, и сразу же вокруг начал подниматься ветер. «Кот, работай», — приказал вепрь, и маг смерти быстро создал над оврагом почти прозрачный купол. Энергия аспекта смерти была предназначена для того, чтобы убивать. Вроде бы все логично, но когда речь идет о магии, появляется множество нюансов. Защитная структура, созданная африканцем, фильтровала потоки воздуха, убивая в них намеки на чужую силу. Несколько мгновений спустя по склону оврага скатилось совершенно опустошенное тело самого обычного кабана. Поддерживать рассеянную форму этот зверь после столкновения с барьером уже не мог, и его быстро добили ближайшие витязи. «Не нравится мне это», — Сокол, еще примерно через час, когда мы остановились на короткий привал, поделился своими мыслями подошедший ко мне вепрь. В дерьмо какое-то лезем, однозначно. Звери, понятливо уточнил я. Они, кивнул Рыков, учитывая, что гон близко, они дуром переть на нас должны. Чем дальше в зону, тем больше и сильнее твари. В империи все логично. Это в Африке можно пятерку возле дома запросто встретить, а потом по пустой саванне 30 километров отмахать. А тут ерунда какая-то. Сплетение в самом начале только нормально отреагировало, а после пробежки по роще вообще толком никого не встретили. А мы, так-то, 30 километров почти отмахали уже. Время приближалось к обеду. За 6 часов мы прошли очень большое расстояние. С кем-то из ребят Аршавина я бы на такую пробежку вряд ли решился. Ну или двигались бы мы значительно медленнее. И при этом я умом понимал, что Рыков был прав. 30 километров – огромное расстояние для аномальной зоны. Учитывая ширину движения витязей, мы прошли густой сетью очень приличный кусок территории. И встретили при этом всего одну четверку, да и то в самом начале. Роща огнеростов тоже давно осталась позади и на нее смысла кивать не было. Где тогда все высокоранговые чудовища, которые по логике должны были переполнять эту местность? Сашок, Скопа, позвал я следопытов. Идите сюда. На небольшой полянке собрался стихийный походный совет. Кот уселся на землю неподалеку и я тут же обратил внимание, что Аня положила шустрика рядом с африканцем. Вепри змеи остались стоять, а следопыты неуверенно мялись в нескольких шагах от нас. «Сколько до того места, где вы предполагаете логово Россажа?» – спросил я. «Точного места нет», – тут же задал вопрос Рыков. «Я думал, что вы нашли логово. Мы дошли до той точки, где оно находится», – ответил Сашок. «Мы не воины, а там было очень много высокоранговых зверей. Наша маскировка против них не работает, поэтому мы решили отступить. Отсюда до той местности примерно 10 километров, Сокол. Может, еще пару-тройку придется до входа пройти, но мы на месте сможем без проблем сориентироваться. Там не заблудишься». «Что за монстры рядом были?» – спросил я. «Да разные», – не особо уверенно ответил Береза. «Но рангов высоких, и крупные все, точнее», – требовательно произнес я. «Сплетение точно было, Сокол», – ответила Лена. «Может, даже не одно, вроде бы чергов видела пару, еще жучки темные и мокруши, видела серое облако, но далеко сильно, может гробовик, не уверена». «Плохо», – задумчиво проворчал я. «Почему?» – удивился Сашок. «На таком расстоянии от границы ничего удивительного в количестве монстров нет, Сокол. Это ближе к краю зоны они редко встречаются, а к центру котел настоящий. Потому что есть вероятность, что мы уже опоздали на разбор логова Россажа», – хмуро ответил я. «По», – снова начал староста, но договорить ему не дал вепрь. «Потому что все эти твари с тяжелыми аспектами, Береза», – произнес командир витязей. «Но даже не в этом дело. Они все землеройные, кто-то больше, кто-то меньше, но все умеют копать и передвигаться под землей. Когда вы со Скопой там были?» «Два дня назад», — уверенно ответила девушка. «Когда Россажа вытаскивали из аномалии, тогда может и успеем еще», — задумчиво пробормотал вепрь. «Если поторопимся, или сдохнем быстро», — неожиданно произнес молчаливый змей. «Раз там тяжеляк раскопки устроил полноценные, зря твари копать не станут», — негромко произнес кот. «Очень ценное что-то должно быть, чтобы они друг друга не пережрали. За тобой слово, князь», — посмотрел на меня Рыков, и я серьезно задумался. Из-за особых условий пространства внутри логова Россажа, пробиться в него было крайне сложно. Вернее, прорваться туда как-то иначе, кроме входа, было невозможно. Нора находилась в особой складке пространства, которая оставалась стабильной еще год после гибели хозяина логова. Потом складка рассасывалась без постоянной подпитки со стороны монстра, вместе со всеми накопленными сокровищами. Проблема была в том, что кто-то из копающихся рядом с нашей целью чудовищ мог чисто случайно найти вход, и внутри мы рисковали увидеть вместо ценной добычи дико разожравшееся чудовище. Правда, шанс такого исхода был не очень высокий. «Нужно пробовать, Сокол», – неожиданно произнесла Нюша. «Возвращаться с пустыми руками глупо, а умирать еще глупее», – улитка, – усмехнулся я. «Но в чем-то ты права. Нужно хотя бы посмотреть, что творится в окрестностях логова. Выдвигаемся. 10 километров. Когда мы ехали на охоту с княжичем Антиповым, это расстояние казалось невероятно большим, и тогда речь шла о 10 километрах от нулевой отметки, а сейчас мы бежали с 30-й до 40-й. Вот только ощущение было такое, будто мы путешествуем по обычному лесу. Мы не встретили никого, вообще никого. Мне показалось, что даже растительности аномальной стало в разы меньше. Обычные деревья, обычная трава, обычный шум и грохот горнодобывающего комбайна впереди. Они действительно роют, растерянно воскликнул Сашок. Отряд остановился на краю леса. Впереди открывался вид на перепаханную равнину. Возможно, там тоже еще вчера был лес, а сейчас видны были только двигавшиеся в пыли силуэты громадных чудовищ. И это прекрасная новость, довольно улыбнулся я. «Потому что они заняты?» – осторожно спросила Скопа. «Потому что они так и не смогли ничего найти», – ответил я и, повернувшись к вепрю, приказал: «Готовь людей к бою, будем прорываться. Там одни четверки, князь», – осторожно напомнил мне Рыков. «Знаю», – кивнул я, – «и это наш единственный шанс. Кот, улитка, нам тоже нужно подготовиться. Все за работу». Глава 25. Тверская аномальная зона. В 42 километрах от границы. Александр уже давно привык готовить себя и своих подчиненных к смерти. Сколько раз за последний год они выходили на миссии, где шансы выжить были 1 к 10, даже считать смысла не было. Много. И каждый раз ему удавалось как-то выкрутиться и сохранить жизни своих ребят. Но везение не вечно. Тогда они были одни. И без разницы, как именно витязи выгребались из очередной заварухи. Про бригаду вепря ходили самые разные слухи, потому что даже для самых везучих засранцев есть свои пределы. Кто-то считал, что витязи уже давно приносят жертвы силам аномальных зон, чтобы выжить. Кто-то говорил, что люди Рыкова убивают представителей диких племен направо и налево. Сам Александр никогда не давал себе опуститься до того, чтобы прикрывать свою задницу жизнями гражданских, и людям своим подобного не позволял. Но грязи в жизни бригады тоже хватало, святых в Африке не было, а теперь все изменилось. Появился человек, чьи приказы они обязаны были выполнять даже ценой жизни. Пусть новый глава рода Разумовских и сказал, что бойцы выделенной бригады ему ничего не должны, но Рыков все для себя решил еще после первого звонка Ярослава, и пока его решение полностью оправдывало себя. Но сейчас у командира отряда «Витязи» возникли очень большие сомнения в том, что они сумеют вернуться из аномалии. У всего есть предел. Его бойцы умели сражаться против самых разных противников. Людей, чудовищ, мутантов и обезумевших животных. «Витязи» могли уничтожить высокорангового зверя или даже нескольких. Вообще без потерь или с парой десятков раненых. Но для этого нужно было качественно подготовить поле боя. Именно благодаря тому, что вепрь никогда не гнал своих парней в самоубийственные атаки, они сумели выжить. И что ему было делать сейчас? Головой Александр понимал, что бригада «Витязи» может принести массу пользы роду на охране владения или зачистке ближних территорий аномалии. Если дать достаточно времени, то вепрь мог превратить половину границы территории Разумовских в неприступную крепость. Вот только сидеть в этой крепости вместе с африканцами было слишком опасно. Это Рыков тоже понимал. Но и убивать с таким трудом спасенных бойцов ему не хотелось. Что думаешь? Покосившись на полупрозрачную фигуру призрака, маячившую в воздухе, спросил вепрь. Пацан не идиот, пожал плечами бородавочник и глубоко затянулся. Видел, как кот за ним ходит и в рот заглядывает. Да и малявка хороша, а Ларак прямо сказки ей готов перед сном рассказывать. Если сдохнем все, то пользы никакой не будет, проворчал Рыков. Если бы ты сдохнуть хотел, то уже бы давно дал Африке себя сожрать, Санек, хмыкнул призрак. Или ты думаешь, что князь из тех, кто легко разбрасывается ценными ресурсами и кадрами? Не из тех, точно не из тех, покачав головой, тихо ответил вепрь. А потом, будто приняв для себя решение, поднял руку и дал условный сигнал командирам отрядов. К нему со всех сторон потянулись бойцы, и Рыков начал инструктаж. «Слушай мою команду, ребятки. Все уже посмотрели на красавчиков в пыли. Хорошо бы просто посмотреть и домой пойти, вепрь», — спокойно улыбнулся один из мастеров. «Но так ведь вряд ли получится». Князь приказал готовиться к прорыву, хищно улыбнулся Рыков. На лицах его подчиненных не дрогнул ни один мускул. Эти люди уже давно привыкли жить бок о бок со смертью. Работать будем по той же схеме, как у шейха в гостях. Приемлемые потери? Спросил еще один из младших командиров. Если ты выживешь, то я буду рад, Дрозд, оскалился в ответ Рыков, и все люди вокруг сдержанно заулыбались. Витязи прекрасно умели оценивать угрозу и понимали, что впереди их ждет смерть. Вепрь обвел всех взглядом и уже серьезно продолжил. Я буду рад, если вы все выживете, Но это не факт. Главная цель – довести князя и его сестру до входа в логово Россажа. Что они там будут делать и как будут потом выбираться, если мы все погибнем, не наша проблема. Князь приказал, мы должны приказ выполнить. Поднимайте парней, первые группы выходят через 5 минут. Идем веером, Аларак. Мы не успеем, вепрь, неожиданно произнес Дрозд. Рыков, проследив за взглядом подчиненного, резко развернулся на месте и подумал, что у него начались галлюцинации очередного приступа. На том месте, где стоял князь, клубилось облако грозы. Только так можно было назвать образование, в котором сплелись между собой огонь, вода и воздух. Рядом с этим облаком на земле сидел большой кот, и это был один из тех редких случаев, когда африканец казался практически белым от дикого напряжения. Что он делал, вепрь понятия не имел, но это стоило магу чудовищных усилий. Но эта странная картина еще не означала, что начало атаки они пропустили. «Княжна», — выдохнул кто-то из мастеров. Анна Константиновна стояла спиной к остальным магам и пристально смотрела на ползающих в облаках пыли чудовищ. При этом она что-то негромко нашептывала шустрику, и улитка испуганно дергала рожками. Детеныши монстра при этом сползли с материнского панциря и распределились по подошве шустрика. «Вперед!» Напоследок погладив улитку, приказал княжна, и во все стороны от нее хлынул поток ментального ветра. Это словно стало спусковым механизмом для остальных магов. Кот хрипло вскрикнул и начал раскачиваться из стороны в сторону, произнося рубленные фразы на родном языке. Облако энергии вокруг князя плавно перетекло, окутывая улитку, и та на полной скорости понеслась к ближайшим чудовищам. «Пятиминутная готовность», — грянул над полем голос Разумовского, и Рыков удивленно тряхнул головой. На секунду ему показалось, что перед ним старый глава рода, настолько тон Ярослава не подходил 17-летнему мальчишке. Отряды по 25 человек веером с возвышенности. Обеспечить коридор, змей. На тебе транспортировка княжны. 2 бойца для кота. Он не сможет бежать сам. Обеспечить прикрытие магов. Вперед. Александр моргнул и вдруг осознал, что уже куда-то бежит. Рядом неслись другие витязи. Глаза многих сияли. Это был первый за последние годы бой, когда все сражались без мутной пелены психоблокады перед глазами. Но от этого жить хотелось еще больше. А потом вокруг началось абсолютное безумие. Откуда-то появилась улитка княжны. Она, вместе с окружавшим ее магическим штормом, пронеслась мимо. Следом вынырнули из земли сразу 2 сплетения. Дружинники первых отрядов открыли огонь, но твари на них вообще не обратили внимания. Их интересовал только Шустрик и его малышня, которая вышивала вокруг матери странные зигзаги. Огонь вправо ударил по ушам рык Разумовского, и тут же воздух наполнился грохотом выстрелов, а потом диким ревом раненого чудовища. «Передовые группы, куда несетесь? Держать строй!» Включился в работу Рыков. Дрозд, артефактами по южной дуге. Земля вокруг тряслась и дрожала, как взбесившийся конь. Во время штурмов укрепленных поселений мелких африканских царьков сражения выглядели примерно так же. Атмосфера привычная и знакомая, но из общей картины очень сильно выбивались сцепившиеся в смертельных объятиях неподалеку сплетения. Налетевший ветер снес в сторону облака пыли, и Рыков увидел жуткую картину грандиозного побоища, где каждый монстр сражался сразу против всех. На переднем крае стремительно двигался молодой князь. Он раздавал команды с такой скоростью, будто парил над полем боя на высоте 100 метров. И только благодаря непрерывному контролю сокола, бригада обходила особо опасные клубки тварей, продолжая двигаться к той цели, куда их вел за собой князь. «Вперед!» Неожиданно для самого себя взревел Александр. «За Разумовских! Бей! За Разумовских!» Полетели с разных краев строя яростные крики вновь получивших надежду витязей. «За князя! Бей ей!» Когда двигающиеся с боков и чуть позади группы витязей начали реветь боевые кличи моего рода, стало окончательно понятно, что все идет по плану. Будь это иначе, нас бы уже доедали местные археологи. Мозг закипал от напряжения и постоянных попыток контролировать все окружающее пространство. Если бы не аспект воздуха, который тащил в мою голову тонны информации со всех концов поля боя, то половина витязей уже могла погибнуть от лап чудовищ. Причем последние этого даже не заметили бы. Громадные твари катались по земле, выгрызая друг из друга здоровенные куски плоти. Когда из густого облака пыли внезапно выкатывается клубок весом в 20 тонн, даже очень опытный и сильный боец может превратиться в кровавое пятно на земле. Все чаще я видел, как чудовища замирают после очередного удара с вывернутой лапой или распахнутой пастью. Нужно было торопиться, левее, раскидывая свой голос по всему полю боя, выкрикнул я, 200 метров до цели, начать сближение отрядов. Нюша была близка к тому, чтобы потерять сознание. Девочка упрямо цеплялась за реальность и продолжала вливать ману в грандиозное заклинание, которое мы разработали буквально на коленке за несколько минут до начала боя. Никто в здравом уме не стал бы его применять без длительных испытаний, и тем более, когда от этого могут зависеть жизни людей. Вернее, никто из тех, кто не умел работать с несколькими аспектами сразу. Я умел. Однако, без кота и улитки вся затея была изначально обречена на провал. Один бы я такое не вытянул сейчас. Одно сложное многосоставное заклинание пришлось раскладывать на такие мелкие части, что мне в очередной раз пришлось мириться с собственной слабостью. Нюша зарядила шустрика на конкретную задачу. Я показал сестре, как превратить детенышей улитки в дополнительные модули ее заклинания, которые будут создавать эффект увеличения объема и привлечения дополнительного внимания. Сама Анна транслировала через свою питомицу сильнейший поток агрессии. Мы использовали безумие и гнев витязей, которые временно переполнили ментальное поле после активации ветра, и направили их на чудовищ. А я добавил нашему живому магическому модулю максимальную защиту и привлекательность для всех тварей, пытавшихся найти вход в логово Россажа. С таким маяком остаться незамеченным Шустрик просто не могла. На расстоянии 100 метров от улитки, все живое обязано было попытаться сожрать такой лакомый кусочек. Все желающие полакомиться жирной магической закуской неизбежно попадали под влияние ментального безумия и нападали на ближайшую цель, а потом уже не могли остановиться и переставали обращать внимание на что-либо вокруг. Последним вступал в дело Элорок. Задача у кота была еще более сложная – зарядить твари энергией аспекта смерти до такой степени, чтобы каждый их удар отравлял или сразу убивал противника. А учитывая скорость Шустрика, всего за минуту была накрыта ментальным безумием вся зона раскопок. Это был очень рискованный план в перспективе, потому что я был практически уверен в том, что мы сумеем без особых проблем добраться до входа в нору пространственного монстра. А вот потом могли возникнуть очень серьезные проблемы. Потому что хотя бы один монстр должен будет остаться. А если четверка съедала больше двух десятков чудовищ своего ранга за раз, то очень сложно было предположить, во что она превратится. Далеко слева раздался оглушительный победный рев. Какой-то многолапый гигант втаптывал в землю уродливую многоножку. На победителя тут же набросилось израненное сплетение, и они покатились по земле. Что-то рявкнул вепрь. Пара отрядов выдвинулась вперед. Витязи обогнали меня, устремляясь к торчавшему из земли уродливому образованию. Сашок был прав, узнать вход в логово Россажа труда не составляло. Хорошо перекопавшие землю чудовища оставили без внимания висящий в воздухе кусок грунта, величиной с небольшой автобус. «Я все», — произнес кот и потерял сознание. Маг находился от меня в трех десятках метров, но я старался держать рядом с ним и сестрой частицы своего воздуха, чтобы не пропустить ничего важного. Бойня вокруг постепенно стихала. В грязи еще шевелились здоровенные туши чудовищ. Кто из них победил, а кто вот-вот умрет, сказать было невозможно. Казавшиеся разрозненными отряды дружинников действовали на самом деле, как единое целое, стремительно стягивались к висящей в воздухе глыбе. Она словно стояла на чем-то невидимом, но очень прочном. Потому что никто из монстров так и не смог сдвинуть это образование с места. А когда мы оказались вплотную к глыбе, стало ясно, почему ее не могли найти археологи. Здоровенный кусок земли просто растворился в воздухе, как мираж в пустыне. Я и все мои спутники растерянно уставились на пустое место. 500 витязей разом повернулись ко мне. Что делать, никто из них не знал. Я чувствовал, как в пространстве медленно растворяются остатки ментального шторма, устроенного Нюшей. Пока нас еще никто из выживших чудовищ не видел, но сколько это продлится, никто из нас не знал. «Бросьте меня вверх», стягивая к месту, где совсем недавно висела здоровенная глыба, всю доступную мне энергию аспекта воздуха, приказал я. Летать я не мог. Среди людей только архимаги этой силы могли долгое время парить. Подобные воздействия требовали чудовищного количества маны, но всегда можно было найти более простой и эффективный путь. Нужно только немного подумать и применить каплю фантазии. Пара мастеров тут же убрала оружие и двинулась ко мне. Силу этих ребят было на 10, но этого все равно не хватило бы, чтобы запустить меня на десяток метров в воздух. Но это и не требовалось. «Периметр», — громко приказал вепрь, — «готовимся к обороне». Построение кристаллу. На счет три, сокол, негромко произнес один из бойцов, когда я встал ногами им на руки. Раз, два, три. Короткий полет, почти забытое чувство свободы, а потом источник начинает импульсами выдавать ману. Разум, одну за другой, формирует едва заметные опоры из воздуха. Частица огня, чтобы заставить свое тело двигаться вверх. Едва слышная череда хлопков от крошечных взрывов. Я бегу по невидимым ступеням, поднимаясь все выше и выше. На 12-м шаге снизу послышались удивленные возгласы. Летит. Сокол летит. Еще 5 шагов и я вижу рядом кривую пространственную линзу. За ней просматриваются увеличенные и неровные очертания горизонта. Защита аномального зверя не была идеальной. Но надо было признать, что старый монстр оказался очень изобретательным и сумел расположить вход на высоте 20 метров над землей. Для него это особого значения не имело, потому что сам Россош перемещался порталами. А вот все его соседи оказались слишком прямолинейными, чтобы решить загадку хозяина логова. Удар, заряженный аспектом воды ладонью, и я повисаю на прочной сосульке. Дальше остается только нащупать горизонтальную поверхность и устроиться поудобнее. Это заняло около минуты. Я осторожно двигался по узкому карнизу, будто он был из чистейшего стекла. 5 шагов, 6. Мир вокруг разом изменился, превратившись в самый обычный кусок земли со здоровенной дырой в центре. Я довольно улыбнулся и также медленно отошел назад, вернувшись на стеклянный карниз. Веревки. Свесившись вниз, выкрикнул я. Там взволнованно смотрели вверх несколько человек. Для них я полностью исчез из вида. Наверное, сейчас они наблюдали торчащий из пустоты кусок туловища и голову своего князя. В темпе. Крепление веревок заняло меньше пары секунд. 2 мощные льдины, накрепко прилепленные у прозрачному карнизу, и дело сделано. 20 метров для витязей проблемой не были, а когда ко мне поднялись первые бойцы, дело пошло в несколько раз быстрее. Минут через 10 у входа в логово собралось около 50 человек. Места уже не хватало, и я принял решение заходить в логово. «Где княжна?» Заметив змея, спросил я, и дружинник быстро развернулся, показывая рюкзак для раненых, в котором сладко спала Нюша. «Шустрика тоже надо поднять, а то сожрут транспорт моей сестры». «Уже делаем», — сокол улыбнулся змей. «Я вообще заметил, что без воздействия психоблокады люди вокруг меня стали значительно чаще улыбаться и вообще вели себя крайне дружелюбно». «Хорошо», — кивнул я и первым зашел в логово. «Ощущения говорили, что ничего страшного рядом со мной нет. Впереди открывался просторный тоннель, в котором можно было разместить всю дружину, что я и сделал. Дальше пошел только когда внутри оказались все витязи. Кота и Нюшу уложили ближе к выходу, а я, в сопровождении вепря и еще нескольких бойцов, добрался до середины тоннеля. Там начинали искривляться стены, будто плыло в глазах изображение. Плохо, резко останавливаясь, выдохнул я. Из глубины что-то приближалось, и я не мог понять, что именно. Какая-то мутная смесь разных аспектов. Напряглись рядом витязи, и я успел выдохнуть. Я ошибся. «В чем?» – спросил вепрь, а потом из глубины логова ударил сильнейший порыв ментального ветра, и дружинники вокруг начали падать на пол прямо там, где стояли. Глава 26. Имение рода Разумовских. Анастасия Константиновна Разумовская встала сегодня поздно, хотя она уже начала привыкать к этому. Точнее сказать, снова привыкать. Настя была первой дочкой четы Разумовских после 2 сыновей, и ее отец в ней души не чаял. Сильный род и сильный князь, который имеет 2 сильных наследников мужского пола и 1 подрастающего. Что в таком случае ждет дочку князя? Ему не нужны брачные союзы, денег и власти хватало с лихвой, поэтому опасаться, что ей придется выйти замуж по расчету, Насте не приходилось. Да, определенный расчет на таком уровне власти и влияния, конечно же, присутствовал, однако насильно женить княжну точно никто не собирался. Ну, и девочка жила в свое удовольствие, не забывая про учебу. Опять же, ее никто не заставлял, девиз князя внутри семьи был «воспитывай детей собственным примером», и это работало. Настя не часто видела мать, но тем ценнее были те дни, когда Александра Григорьевна ненадолго возвращалась из своих постоянных командировок, дабы провести время с семьей и стремительно унестись в новое приключение. Как-то раз Настя оказалась свидетелем шутки своего отца, когда он сказал, что, похоже, единственным способом задержать княгиню на длительный срок является только ее очередная беременность. Помнится, мать тогда не оценила шутку, и случился тот чрезвычайно редкий момент, когда она увидела растерянного князя Разумовского. Отец для нее, да и для других детей, всегда был идеалом мужчины, смелым и безжалостным к врагам, любящим и заботливым к друзьям и семье. Мать же была идеальной аристократкой и прекрасной женщиной, умной, начитанной и ослепительно красивой. Семья Разумовских была подобна сказке, в героях которых воплощается все самое лучшее и которых ждет, несомненно, только счастливое будущее. Тем больше шок был от перехода из сказки в реальную жизнь. Сначала смерть матери, затем смерть отца и старших братьев, а далее – безрадостное и унылое существование умершей родственницы. В один момент из беззаботного подростка Настя превратилась, по факту, в сиделку для беспомощного брата и мать для маленькой младшей сестры. Возможно, только это ее и спасло, ведь иначе она не видела смысла жить дальше, но благодаря своему воспитанию также не могла бросить остатки семьи в беде. Первые 2 года после казни отца прошли вообще как в тумане. Разом исчезли многочисленные подружки, буквально отрезала всю привычную жизнь, а весь мир уменьшился до размеров верхнего этажа баронессы Ключицыной. Настя чувствовала себя сомнамбулой, постоянно живущей в каком-то странном сне, мало отличающимся от кошмара. Она очень хотела проснуться и увидеть живого отца и братьев и живую маму. Но реальная жизнь была жестока. Тем не менее, забрезжил яркий огонек в ее безрадостной жизни, когда Ярослав начал приходить в себя. И чем лучше он себя чувствовал, тем более уверенно чувствовала себя и Настя. Ведь от Яры явственно начинал исходить дух мужчин Разумовских, а именно их надежность и уверенность, которые передавались и другим. Но то, что произошло дальше, Насте не могло привидеться в самых ее смелых мечтах. После пробуждения Ярослава события понеслись вскачь, как будто жизнь внезапно проснулась после 5-летнего перерыва и пыталась наверстать упущенные годы. И двигателем этих молниеносных изменений был как раз ее любимый младший брат Ярик. Хотя, у кого бы сейчас повернулся язык назвать князя Яриком, только Ярославом Константиновичем, либо же Соколом. То, что он делал, было невероятно и восхитительно. Дела рода улучшались с каждым днем, и это было потрясающе. Хотя Насте иногда казалось, что через зеленые глаза его брата на нее смотрит сама вечность. Отрезвляющий взгляд, что ни говори, но это же все ее придумки. Все это повлияло и на саму молодую княжну. С уверенностью в завтрашнем дне даже работать легко и приятно, а Настя по праву гордилась своими способностями к аналитике и анализу, а также к принятию быстрых и правильных решений, этому ее тоже, как ни странно, обучил брат. И даже беспокойство за младшую Нюшу постепенно сходило на нет, ведь уже пришло ощущение полного доверия к брату. Да, тело и разум еще, периодически, рефлекторно пыталась защитить Аню. Однако, когда гнев и возбуждение спадали, она понимала, что у Ярослава все под контролем, и это Настю полностью устраивало. Что же касается другой стороны жизни Насти, то она вновь заиграла прежними красками. Княжна была ослепительно красива и точно знала об этом, а еще умна, страшная смесь для женщины, ну, или прекрасная, если эта женщина на твоей стороне. В раз появились новые друзья и подруги, а еще, поклонники. Братья Старковские, несмотря на их желание, точно были не единственными, кто пытался привлечь внимание молодой княжны. Водоворот светской жизни закрутил Настю, давая ей те ощущения, от которых она была вынуждена отказаться за последние годы, которые она опасалась никогда больше не вернуть. Да, Тверь не была Москвой, как бы ни пыталась, но в городе, из-за особенностей его месторасположения, было достаточно влиятельных родов. Многие из них имели молодых наследников, и большинство из этих молодых людей было очаровано внезапно ворвавшейся в светское общество прекрасной Анастасией Константиновной. Как удивительный метеор, ударившись в спокойное озеро, княжна Разумовская привлекала к себе внимание и интерес в любом месте, где появлялась, и девушку это радовало. Настя встала и подошла к окну, широко распахнув ставни и вдохнув свежий воздух. Жизнь прекрасна и удивительна, и ее ждет новый хороший день. Кстати, сегодня же прием у Переверзевых. Нужно тщательно обдумать свой наряд, ведь вчера у дочери графа Казанцева было почти такое же платье, как и у нее, а это непорядок. Это чуть не стало причиной всеобщего внимания, а при таком раскладе барон Костылев точно потерял бы интерес к знакомству с юной княжной Разумовской. Слишком осторожно Илья Александрович подходил к новым знакомствам. Ответить я не успел, да и смысла в этом уже не было. Если странная атака повторится еще пару раз, то все до единого витязи погибнут. Шаг влево. Плывущая перед глазами картинка тоннеля становится более четкой, но пол с потолком меняются местами. Рядом со мной, в каком-то промежуточном состоянии, замирает Рыков. Командир Витязи единственный из дружинников, кто остался на ногах. И это только благодаря коту, который защитил своего командира от первой волны ментального ветра. Вот только если тут такое происходит часто, то вряд ли Вепрь надолго останется в сознании. «Иди к магам», — приказал я. Сам плавно двинулся вперед. Потоки воздуха извилистыми струями расходились от меня во все стороны. Это был мой единственный способ нормально ориентироваться в странном пространстве, созданном Россажем. Воздух показывал, где преломляются пространственные линзы и как нужно двигаться, чтобы продолжать путь вперед. Чтобы не приближалось из глубины логова, теперь я мог это встретить до того, как получу смертельный удар из пустоты. Попробуй привести их в сознание. Если не получится, то оставайся рядом, пока они не очнутся. Проверь выход из логова, Вепрь. Может получится вытащить часть людей за его пределы. Если повезет, то хоть кого-то спасем. Князь, выдохнул командир Витязи. Выполнять. Рыкнул я и слегка подпрыгнул на месте. Вопреки ожиданиям, это позволило мне продвинуться вперед еще на десяток шагов. После затухания ментального ветра, до нас добрался тот самый мутный поток энергии разных аспектов. Я тут же ощутил неприятное покалывание по всему телу, но на этом все прекратилось. Скопе и Березе скажи, чтобы там же сидели. Рыков молча развернулся на месте, подхватил пару лежавших рядом с ним дружинников и потащил их к выходу. Что такое дисциплина, этот человек знал прекрасно. Сашок и Ленка наверняка сейчас были вне себя от страха. Следопыты были единственными из всех членов нашего отряда, кто вообще никак не мог повлиять на ситуацию. Поэтому был смысл оставить их под присмотром командира Витязи. Я же пытался понять, что именно мне так не понравилось, когда я почувствовал приближение странного ветра. Россаж относился к животным с очень сильно развитым аспектом пространства. По идее, в его логове неоткуда было взяться смешанным стихиям. Но это если не учитывать, что монстр много лет тащил к себе в нору все подряд. Как именно могли перемешаться разные виды добычи, предсказать никто бы не смог. Возможно, полученный нами удар стал всего лишь следствием накопленных чудовищем богатств, вроде миазмов, которые на много километров распространяют вокруг себя городские свалки. Перекат влево, ползком по потолку, прыжок в какую-то яму. Очень быстро я вообще перестал обращать внимание на то, как именно двигаюсь. Только в голове оставалась четкая магическая картинка воздушных потоков, которая показывала, что я иду в правильном направлении. Разум Россажа работал совершенно иначе, но я не верил, что это существо настолько отличалось от людей и других земных существ. То, что мне приходилось выделывать сейчас, очень напоминало активную защиту моих старых крепостей от нападения через порталы. Подобные сферы защиты в обязательном порядке ставили все вершители, чтобы никто из братьев не мог пробраться к ним незамеченным. Но после защиты всегда находилось вполне обычное пространство, где могли комфортно жить разумные. В этот раз блок тянулся больше 50 метров. Примерно такой толщины защита была на моей крепости перед началом последнего штурма объединенных сил всех вершителей. Обернувшись назад, увидел дико перекрученную воздушную линию, которая исчезала где-то в темноте за поворотом. На стенах вокруг меня слабо светился какой-то мох. Я ощущал в этом растении примесь аспекта света. Возможно, Россаж добыл его где-то специально для освещения своего дома. И это говорило о том, что зверь был достаточно разумен, чтобы задуматься о собственном комфорте. «Что у тебя?» Дотянувшись воздушным каналом до выхода из логова, спросил я у сидевшего там Рыкова. «Путь наружу перекрыт, Сокол», не особенно удивившись странному способу связи, ответил Вепрь. «Какое-то поле, не опасное, но пройти не получается, твердое. Своих обошел, все в отключке. Плюс только один, в ближайшие сутки им вообще пофиг будет на любой ветер. Минус, в принципе, тот же, даже если парней жрать кто-то вздумает, они не пошевелятся. По двоим улитка проползла, а они даже не вздрогнули. Что с магами?» Задал следующий вопрос я. «До этого я сделал все возможное, чтобы сестра находилась в безопасности, но все равно испытывал подспудное напряжение. Порядок, Сокол», тут же ответил командир Витязи. «Судя по тому, что громадная улитка урчит над своей хозяйкой, княжна скоро придет в себя. Аларак тоже перестал напоминать труп. Как очнутся, пусть попробуют изучить блокирующее поле на выходе», приказал я. «Вряд ли нам понадобится скоро выходить из этого места, но путь отступления надо иметь». «Понял, коротко ответил Рыков. «Все сделаю, Сокол. Раз мы все равно не торопимся, то может выждать и вместе пойти глубже? Какая-никакая, а помощь? Я далеко не пойду», — чуть улыбнулся я. «Со стороны Александра, так принижать свои возможности точно не стоило. Видимо, ситуация с ментальным ветром немного выбила вепря из колеи, и он очень боялся подвести меня в самый ответственный момент. Ратый, а тем более ратый с многолетним опытом сражений на диком континенте, при любом раскладе был отличной поддержкой. А ты мне нужен возле княжны и кота. Как только они придут в себя, присоединишься ко мне». «Есть», — донес до меня ветер ответ командира Витязя, и я сосредоточился на том, что находилось впереди. Неприятное чувство, беспокоившее меня после столкновения со сгустком энергии разных аспектов, почти прошло, но это почти не давало мне расслабиться, поэтому пришлось вернуться на десяток шагов назад и тщательно проверить свое тело. За несколько минут мне удалось обнаружить только небольшие излишки посторонней энергии возле своих сфер разума и источника. Причем возле двойных сфер была смешана два аспекта, а возле тройных – три.